он явился в самом сварливом состоянии духа. «Значит, мы таки его раскопали, а?» — выпалил он. «Не следовало бы вам, сэр, запираться. Если у вас есть основания предполагать, что вы знаете о местонахождении данного предмета, полагается доложить об этом кому следует». «Да это была чистая случайность», — сказал я. «Неведомо откуда у меня вдруг возникла идея». «Хороша сказочка, доверится с трудом», — сказал инспектор Слак. «Почти 3/4 мили пробирались лесом, вышли точно на место и прибрали его к рукам». Я мог бы изложить инспектору Слаку шаг за шагом те рассуждения, которые привели меня на нужное место. Но он в кратчайшее время добился обычного результата. Вывел меня из себя. Я промолчал. «Ну?» — сказал инспектор Слак, глядя на чемодан с неприязнью и притворным безразличием. «Пожалуй, можно взглянуть, что там внутри, раз уж на то пошло». Он прихватил с собой связку ключей и проволоку. Замок был самый простенький. Через 2 секунды чемодан открылся. Не знаю, что мы ожидали там увидеть. Что-нибудь сенсационное должно быть. Но первое, что нам бросилось в глаза, был засаленный шерстяной шарф. Инспектор вытащил его. За ним последовало сильно поношенное пальто, некогда темно-синего цвета. Далее была извлечена клетчатая кепка. «Ну и тряпье», — заметил инспектор. Там еще оставалась пара стоптанных сбитых башмаков. На самом дне лежал сверток, завернутый в газету. «Крахмальная рубашка, не иначе», — язвительно проронил инспектор, разрывая газету. Тут он ахнул от неожиданности. Ибо в свертке оказалось несколько простеньких вещиц из чистого серебра и круглая чаша из такого же металла. Мисс Марпл пронзительно вскрикнула, узнав их. «Прибор для пряностей!» — воскликнула она. «Прибор для пряностей полковника Протеро и чаша Карла II. Ну, кто бы мог подумать?»